Глава 4. «Надо действовать быстро. Это главное», — заявил Фрэнсис, обращаясь к небольшому семейному совету, собравшемуся на веранде Асьенды Солана. «Главное», — укоризненно воскликнула Леонсия, перестав взволнованно мерить шагами веранду. «Главное — это спасти его». И она возмущенно потрясла пальцем перед носом Фрэнсиса, как бы подчеркивая значение сказанного. Не удовольствовавшись этим, она потрясла пальцем и перед носом всех своих родных, отца и каждого из братьев. «И быстро!» — с жаром продолжала она. «Мы должны действовать быстро, а не то!» И голос ее оборвался от несказанного ужаса, охватившего ее при мысли о том, что может произойти с Генри, если они не будут действовать быстро. «Для шефа все гринго одинаковы», — в тон ей заметил Фрэнсис. А сам при этом подумал, какая она красивая и чудесная. «Шеф, безусловно, царь и бог в Сан-Антонио», — продолжал он. «И привык действовать, не раздумывая. Он даст Генри не больше сроку, чем дал мне. Мы должны сегодня же вызволить беднягу из тюрьмы». «Слушайте», — снова заговорила Леонсия, — «мы, Солана, не можем допустить этой казни. Наша гордость, наша честь... Мы не можем допустить этого. Ну, говорите же, да говорите же кто-нибудь, хоть ты, отец, предложи что-нибудь». А пока шло обсуждение, Фрэнсис, молча слушавший их дебаты, терзался глубокой печалью. «С каким великолепным пылом», — говорила Леонсия. Но пыл этот был вызван чувством к другому человеку, что, конечно, не могло порадовать Фрэнсиса. Сцена, разыгравшаяся на тюремном дворе после того, как его выпустили, а Генри арестовали, все еще стояла у него перед глазами. Он точно сейчас видел, и сердце его заныло при воспоминании об этом, как Леонсия бросилась в объятия Генри. А тот отыскал ее руку, чтобы убедиться, на месте ли его кольцо, и, убедившись, крепко обнял девушку и поцеловал долгим поцелуем. «Ну ладно, хватит», — со вздохом подумал Фрэнсис. Во всяком случае, он сделал все, что мог. Разве после того, как Генри увели, он не сказал Леонсии, спокойно и даже холодно, что Генри — ее жених и возлюбленный, и что лучшего выбора дочь Соланы и сделать не могла? Но от этих воспоминаний он ничуть не становился счастливее, как и от сознания, что поступил правильно. Да, правильно. Он ни разу в этом не усомнился. И это позволяло ему глушить в себе чувство к Леонсии. Однако сознание собственной правоты, как он обнаружил в данном случае, еще далеко недостаточно, чтобы чувствовать себя счастливым. Но на что же иное мог он рассчитывать? Просто ему не повезло. Он приехал в Центральную Америку слишком поздно, вот и все. Приехал, когда эта прелестная девушка уже отдала свое сердце тому, кто пришел до него. Человеку ничуть не хуже его самого, а может быть, как подсказывало ему чувство справедливости, даже и лучше. И это чувство справедливости требовало, чтобы он честно относился к Генри, своему кровному родственнику Генри Моргану, необузданному потомку необузданного предка, человеку в парусиновых штанах и обвисшем сомбреро, неравнодушного к ушам незнакомых молодых людей, питающимися сухарями и черепашьими яйцами, и готовому перекопать целых два острова, быка и тельца, в поисках клада старого пирата. Энрико Солана и его сыновья, сидя на широкой веранде своего дома, строили планы спасения Генри, а Фрэнсис рассеянно слушал их. В это время из комнат вышла служанка, прошептала что-то на ухо Леонсии и повела ее за угол дома, на другой конец веранды, где произошла сцена, которая немало насмешила бы и разъярила Фрэнсиса, присутствуя он при ней. Завернув за угол дома, Леонсия увидела Альвареса Торреса, разодетого в пышный средневековый костюм богатого плантатора, какие еще носят в Латинской Америке. Торрес снял сомбреро и, держа его в руке, склонился перед девушкой чуть не до земли. Затем подвел ее к плетеному диванчику из индейского тростника и усадил. Леонсия грустно ответила на его приветствие, хотя в тоне ее прозвучало любопытство. Точно она надеялась услышать от него какую-нибудь обнадеживающую весть.

Она, безусловно, любит Генри. Сердце говорит ей это. Но она любит и Фрэнсиса, и почти уверена, что Фрэнсис любит ее. Ей не забыть, с каким пылом они целовались там, в тюремной камере. И хотя любила она этих двух людей по-разному, чувство это не укладывалось в ее сознании, а порой даже вынуждало прийти к позорному выводу, что она — последняя и единственная представительница женской линии в роду Солана, безнравственная женщина. Кольцо Генри сильно врезалось в палец Леонсии. Торрес в приливе страстей опять крепко сжал ей руку. И это вернуло ее к действительности волей-неволей, заставив слушать его излияние. «Вы шип дивной розы, вонзившейся мне в сердце. Острая шпора, терзающая мне грудь. Но это раны любви, мучительно сладостные. Я мечтал о вас и о том, что совершу ради вас. И у меня было для вас особое имя, всегда только одно — владычица моих грез. И вы выйдете за меня замуж, моя Леонсия. Мы забудем этого сумасшедшего гринга, который сейчас уже все равно, что мертв. Я буду с вами нежен и добр, я буду вечно любить вас. И никогда образ того другого не встанет между нами. Что до меня, то я не позволю себе вспоминать о нем. Что же до вас? Я буду любить вас так сильно. Вы забудете об этом человеке, и воспоминание о нем ни на миг не даст вашему сердечку заныть». Леонсия молчала, обдумывая про себя, как ей поступить. И молчание это только разжигало надежды Торреса. Леонсия чувствовала, что надо выиграть время и не отвечать сразу. Если браться за спасение Генри, ведь Торрес предлагает ей свои услуги, зачем же его отталкивать, когда от него, возможно, зависит жизнь человека? «Говорите, я сгораю!» — молил прерывающимся голосом Торрес. «Не надо, не надо!» — мягко сказала она. «Но как же я могу слушать про чью-то любовь, когда тот, кого я любила, еще жив?» «Любила!» Она даже вздрогнула, произнеся это слово в прошедшем времени. Вздрогнул и Торрес. И надежда разгорелась в нем еще более ярким пламенем. Он считал Леонсию уже почти своей. Ведь она сказала «любила», значит, она уже больше не любит Генри. Она любила его, но теперь это все в прошлом. И, конечно, женщина с такой нежной и чуткой душой, как она, не может говорить с ним о любви, пока тот другой еще жив. Какая тонкость чувств! Торрес с гордостью подумал и о тонкости собственных чувств, и даже поздравил себя в душе с тем, что сумел так правильно разгадать сокровенные мысли Леонсии. И уж он теперь позаботится, решил Торрес, чтобы этот человек, которому предстоит умереть на следующий день в 10 утра, не был помилован и не сбежал из тюрьмы. Для него было ясно одно. Чем скорее Генри Морган умрет, тем скорее он получит Леонсию. «Не будем больше об этом говорить. Пока», — сказал он с рыцарской галантностью, не менее галантно пожав руку Леонсии. Потом встал с колен и долгим взглядом посмотрел на нее. Она ответила ему благодарным рукопожатием и, высвободив свою руку из его руки, тоже поднялась. «Пойдемте», — сказала она, — «посмотрим, что делают остальные». Ведь они сейчас разрабатывают, или, вернее, пытаются разработать план спасения Генри Моргана. Когда они подошли к сидевшим на террасе, разговор тотчас прекратился, словно присутствие Торреса вызвало неодобрение собеседников. «Ну как? Придумали что-нибудь?» — спросила Леонсия. Старик Энрико, который, несмотря на свой возраст, был такой же прямой, стройный и ловкий, как любой из его сыновей, только покачал головой. «Я могу, если позволите, предложить вам один план», — начал было Торрес, но тут же умолк, поймав предостерегающий взгляд Алессандра. На аллее у самой веранды появилось двое мальчишек-оборванцев. По росту им нельзя было дать более 10 лет, но по хитрому выражению глаз и лиц они казались куда старше. Одеты они были весьма необычно. Поделили между собой рубашку и штаны, так что каждому досталось по одежке. Но какая рубашка и какие штаны! Были они старые, парусиновые, и в свое время принадлежали рослому мужчине.

Когда я был еще совсем молодым человеком и сражался с индейцами в Кордильерах, у нас был такой случай. Сядемте поудобнее, и я расскажу вам эту историю». Но Торрес, которому предстояло немало дел, отклонил приглашение. Дружески пожал всем руки, в нескольких словах извинился перед Фрэнсисом и, сев на свою лошадь, седло и уздечко, которые были отделаны серебром, поскакал в Сан-Антонио. Одним из таких важных дел была телеграфная переписка, которую он поддерживал с конторой Томаса Ригана на Уолл-стрит. Он имел тайный доступ на радиостанцию панамского правительства в Сан-Антонио и мог передавать депеши на телеграф Веракрус. Союз с Риганом был не только выгоден ему, но и совпадал с его собственными планами в отношении Леонсии и Морганов. «Что вы имеете против сеньора Торреса? И почему вы отклонили его план и так рассердили его?» — спросила Леонсия Фрэнсиса. «Ничего», — отвечал тот. «Просто мы не нуждаемся в нем, и он не внушает мне особой приязни. Он дурак и потому способен погубить любой план. Вспомните, как он сел в калошу, давая показания по моему делу на суде. А может быть, ему и вообще доверять нельзя? Не знаю. Как бы то ни было, зачем доверять ему, раз он нам не нужен? Ну а план его правильный. Мы так и поступим. Отправимся прямо в тюрьму и выкрадем оттуда Генри, если все вы согласны. И нам вовсе не надо поручать это висельникам, по которым плачет веревка, и всяким оборванцам с побережья. Нас шестеро мужчин. Если мы своими силами не сумеем справиться с этим делом, значит, надо на нем ставить крест». «Но у тюрьмы всегда околачивается с десяток часовых», — возразил брат Леонсии, 18-летний Рикардо. Леонсия, снова была оживившаяся, сукоризной посмотрела на него. Но Фрэнсис поддержал юношу. «Правильно сказано», — согласился он. «Мы устраним часовых». «А стены толщиной в 5 футов», — напомнил Мартинес Солана, один из близнецов. «Мы пройдем сквозь них», — ответил Фрэнсис. «Но как?» — воскликнула Леонсия. «Вот к этому-то я сейчас и подхожу. Скажите, сеньор Солана, у вас много верховых лошадей? Отлично. А вы, Алессандро, случайно не могли бы достать несколько шашек динамита где-нибудь на плантации? Отлично. Великолепно. Ну а вы, Леонсия, как хозяйка асьенды, должны, конечно, знать, есть ли у вас в кладовой достаточный запас виски 3 звездочки». «Ага, заговор начинает созревать», — рассмеялся он, получив от Леонсии утвердительный ответ. «Теперь у нас есть все атрибуты для приключенческого романа в духе Райдера Хаггарда или Рекса Бича. Так слушайте. А впрочем, подождите, я сначала хочу поговорить с вами, Леонсия, о некоторых частностях этого представления».